Глава 6. После ухода полицейского Жорж де Латур-Вадье долго сидел мрачный и задумчивый, опустив голову на грудь. Пробило 11 часов. Герцог поднялся и открыл окно. Небо было черно, как чернила. По-прежнему шел дождь. Жорж запер окно, надел толстое пальто и маленькую круглую шляпу, достал из ящика стола связку ключей и, погасив лампу, тихо вышел из своей квартиры. У него был свой ключ от наружной двери, и поэтому он мог выйти из дома, не разбудив привратницы. Выйдя на улицу, он оглянулся во все стороны. Прохожие были редкие в этом отдаленном квартале и при такой ужасной погоде. Не было видно ни одного фиакра. Герцог де Латур-Вадье, которому была очень неприятна перспектива идти пешком длинную дорогу, направился к набережной. Через несколько минут позади него послышался стук экипажа. Он обернулся и увидел фонари фиакра, ехавшего хорошей рысью. Поравнявшись с герцогом, кучер, чуя в нем возможного клиента, придержал лошадь и крикнул ему. «Эй, господин, не надо ли вам карету? Славная лошадь! Чуть не английская. Если вам угодно, я к вашим услугам». Герцог жестом ответил утвердительно и, усевшись в фиакр, велел ехать на университетскую улицу. «Какой номер?» — спросил кучер, который был никто иной, как наш старый знакомый Пьер Лорио. «Я скажу, когда надо будет остановиться», — ответил герцог. «Я беру вас по часам». «Понимаю. 11:10 по моей луковице. Ну, милорд!» Бич щелкнул, и милорд пустился стрелой. На углу университетской улицы герцог велел остановиться. «Подождите меня здесь», — сказал он Пьеру, положив ему в руку 5-франковую монету. «Я буду ждать сколько вам угодно. Но зачем же вы платите мне вперед?» Жорж не ответил ни слова и пошел вдоль по улице. Кучер провожал его глазами. «Как глупы эти буржуа, честное слово!» — пробормотал он. «Голубчик, когда хочешь скрыть, куда идешь, не надо брать фиакра. У нашего брата хорошие глаза, и нас на мякине не проведешь. Это напоминает мне историю с барышней, которая вскружила голову моему племяннику Этьену, и которую я возил на Королевскую площадь. Впрочем, может быть, буржуа ошибся номером? Во всяком случае, он не собирается удрать от меня, так как заплатил вперед 100 су. Рассуждая таким образом, Пьер Лорио продолжал следить глазами за своим клиентом. Он увидел, как тот остановился перед калиткой в стене сада, из-за которой свисали ветви высоких деревьев. Сенатор вынул из кармана связку ключей, выбрал один из них и вставил его в замок. Подумал Пьер Лорио, — «вот куда ему надо». Как раз на 4 дома дальше. Он идет не домой, так как велел мне ждать. Хорошее время и хорошая погода для визитов. Может, это влюбленный идет к своей красавице? Но он не похож на Купидона. Я так думаю, что это скорее муж подстерегает свою жену. Будто он этим что-нибудь изменит. Эти мужья ужасно меня забавляют». Во время этих монологов Пьер Лорио не оставался в бездействии. Он закутался, закрылся как можно лучше кожаным фартуком и стал терпеливо ждать своего седока. Парижский кучер видел столько вещей в своем беспрерывном движении, что утратил любопытство. Но если только кто-нибудь пытается окружить себя тайной, это задевает его самолюбие, и он старается понять, что от него скрывают. Если бы герцог остановился прямо у того места, куда направлялся, Пьер Лорио, по всей вероятности, тотчас же заснул бы. Но пассажир вздумал хитрить, и он стал следить за ним и строить догадки, образчики которых читатели сейчас видели. Между тем Жорж де Латур-Вадье открыл калитку и исчез из глаз Пьера Лорио. Посреди сада возвышался павильон, дверь и окна которого были герметически закрыты ставнями. Сенатор поднялся на лестницу, ведущую к главному входу павильона, и вошел в него с помощью 2-го ключа. В прихожей павильона он зажег спичку и отыскал стоявший тут же фонарь. Подойдя к стене, он нажал одно из лепных украшений и перед ним открылась очень искусно скрытая дверь, за которой были видны ступени лестницы, ведущей вниз. Герцог спустился на 30 ступеней, прошел по длинному и узкому коридору, открыл в его конце другую дверь, поднялся на 50 ступеней, покрытых толстым ковром, заглушавшим шум шагов, и, открыв вторую потайную дверь, очутился в рабочем кабинете своего отеля. Убедившись, что внутренние ставни окон плотно закрыты, он зажег две свечи и сел перед письменным столом, на котором лежала груда журналов, брошюр и писем. Он начал отбирать письма, прибывшие в этот день. Их оказалось 6. Ни одно не было запечатано сургучной печатью. Тогда сенатор достал маленький серебряный кофейник со спиртовой лампочкой и зажег спирт. Через несколько секунд вода закипела, и он начал раскрывать письма, расклеивая их над струей пара, и, прочитав, снова вкладывал их в конверты. В последнем конверте оказалось пригласительное письмо, и герцог хотел уже сложить его опять, едва бросив на него взгляд. Как вдруг его внимание привлекло несколько строк, написанных под печатным текстом и дважды подчеркнутых. Он прочел не без изумления следующие строки. «Мистрис Дик Торн вполне рассчитывает видеть у себя господина герцога де ла Тур-Вадье, желая сообщить ему очень интересные вещи относительно брака его сына, маркиза Генри, с мадмуазель Изабеллой де Лилье». «Откуда это письмо?» — спросил себя с беспокойством герцог. Печатный текст ответил на этот вопрос. «Мистрис Дик Торн просит господина герцога де ла Тур-Вадье, сенатора, оказать ей честь пожаловать к ней на вечер в среду 20 октября 1857 года. Берлинская улица, 24». «Мистрис Дик Торн», — повторил герцог, нервно вздрагивая. «Я не знаю этого имени. Я уверен, что никогда даже и не слышал его. Что это за женщина? Что она может сказать мне по поводу предложенного брака? Что значит такое настойчивое приглашение в ту минуту, когда все думают, что меня нет в Париже? Мистрис Дик Торн, иностранка, как свидетельствует ее имя, не знает этого? Это очень естественно. Но почему она занимается моим сыном и мною?» Вдруг Жорж де ла Тур-Вадье вздрогнул всем телом и побледнел, как смерть. «А что если...» — прошептал он. «Но возможно ли это? Почему же нет? Клодия была в Англии. Она там вышла замуж или, может быть, приняла имя любовника. Мистрис Дик Торн. Это должна быть Клодия. Я угадываю это по страху, который теперь овладевает мной. Что же она замышляет? Что она готовит мне? Во всяком случае, ее письмо — угроза. Она может быть только моим врагом. Ах, теперь больше, чем когда-либо, необходимо, чтобы Берта Леруа исчезла. Надо предупредить Тефера. Он один может сказать, обманули меня мои предчувствия или нет». Герцог спрятал письмо в карман, а на его место положил в конверт лист чистой бумаги. Потом погасил лампочку и свечи, спрятал кофейник и, уничтожив все следы своего пребывания, ушел из кабинета прежним путем. Спустя минуту он уже садился в фиакр. «Куда надо ехать?» — спросил его Пьер Лорио. «На улицу Луи Филиппа, номер 18». «Ну, милорд, чуть не английская лошадь пустилась крупной рысью». И дядя молодого доктора проворчал, покачивая головой. «Да этот молодец наверняка что-то затеял». Была половина первого, когда фиакр остановился перед домом, где жил Тефер. Ни в одном из окон узкого и мрачного фасада не было видно света. Сенатор вышел из кареты, открыл дверь ключом, который дал ему полицейский, и исчез в коридоре, ведущем к лестнице. «Да у него, кажется, есть ключи от всех домов Парижа», — сказал себе Пьер Лорио. «Честное слово, это начинает меня занимать. Кому же это может он ходить в такую погоду и еще ночью?» Поднявшись на третий этаж, сенатор постучал и позвонил условным знаком. Тефер уже улегся, но еще не спал. Он размышлял о будущем богатстве и о средстве добыть его, как можно меньше себя компрометируя. Он хорошо понимал, что ведет очень опасную игру. «Ба», — сказал он, — «ничего, сойдет. Я буду действовать осторожно. Если по этому несчастному случаю будет следствие, я устрою так, что его поручат мне. Да и, наконец, за 200 000 франков можно рискнуть своей шкурой». Звонок и стук в дверь заставили его вздрогнуть, но это не удивило его и не обеспокоило. Случалось не раз, что за ним приходили из префектуры ночью. Он вскочил с постели, зажег свечку и пошел открывать, ожидая увидеть кого-нибудь из своих сослуживцев. При виде герцога на лице его выразилось сильнейшее изумление. «Вы?» — удивился он. «Случилось что-нибудь непредвиденное?» «Да. И важное?» «Я так думаю». «Скажите же, в чем дело?» «Я сейчас из моего отеля. Там заметили ваше присутствие?» «Нет. Но я нашел письмо, которое, кажется, возвещает о приближении опасности». «Это письмо с вами?» «Да, вот оно. Читайте». И Жорж подал полицейскому приглашение, текст и приписка которого уже известны нашим читателям. Тефер дважды прочитал его. «Мистрис Дикторн», — сказал он наконец, — «это имя вам известно? Я в первый раз в жизни его слышу». «Что же вы думаете, господин герцог, что под этим именем скрывается женщина, которую вы и ваши агенты безуспешно искали в Париже и в Лондоне?» «Клодия Варни!» — закричал инспектор. «Да, Клодия Варни, которая вышла замуж в Англии и теперь вернулась угрожать мне. Эта приписка относительно моего сына имеет целью заставить меня явиться на ее приглашение, возбудив мое любопытство. Я угадываю тут ловушку». Тефер задумался. «Значит, она не знает о вашем мнимом отъезде?» — прошептал он после нескольких минут молчания. «Должно быть, не знает. Или не верит этому. Что же делать?» «Во-первых, узнать, справедливы ли ваши предположения. Действительно ли мистрис Дикторн никто иная, как Клодия Варни? Потом мы посмотрим». «Как это узнать? Об этом не беспокойтесь, господин герцог. Я все это беру на себя. Завтра вы все узнаете. Ну, а дело, о котором вы мне говорили сегодня вечером, не откладывается?» «Вы говорите о Берте Леруа?» «Да. Ее исчезновение теперь необходимее, чем когда-либо. Я не буду иметь ни минуты покоя, пока живет эта девушка». «Когда вы сейчас позвонили, я не спал. Я искал наилучшие средства достижения цели». «И нашли?» «Почти. Я могу узнать, что это за средства?» «Пока я не скажу вам ничего. Мой план еще не настолько созрел, чтобы можно было ясно изложить его. Вернитесь домой, господин герцог, и успокойтесь. Завтра я приду с отчетом о результатах моих розысков, и если вы спросите у меня совета, я постараюсь его вам дать». Жорж де Латур-Вадье не настаивал. Он ушел от Тефера, который посветил ему на лестнице, и, выйдя на улицу, велел Пьеру Лорио ехать на улицу по Дефер Сен-Марсель. Выйдя перед домом, где он жил по чужим именем, Жорж щедро расплатился с кучером, вынув из кармана третий ключ, вернулся в свою квартиру. «Черт возьми!» — пробормотал дядя Этьена. «Он, однако, не скуп для человека, который живет на такой скверной улице и в таком старом домишке. Я не любопытен, но мне очень хотелось бы знать, зачем это он разъезжает ночью по городу с ключами от всех дверей в кармане. Ну, да это его дело, не правда ли, милорд?» «Ну, милорд, трогай. Едем домой, старина».